Глава 14. Не писатель я и не ученый, посему изводить бумагу вроде бы мне не пристало. А с другой стороны, много я выдал разного стекла, много сделал приборов и всяких устройств. Да ведь со временем поломаются, поржавеют, потрескаются. Хозяйственник их спишет в утиль. И что же тогда останется на земле от Онищина Ивана Никандровича? Ноль. А тут дневничок. Допустим, из 10 мыслишек одна подходящая. Человек прочтет, задумается. И то хорошо, и то вспомнит. Велика ли важность, что я помру? Велика. Сколько будет в рубле без копейки? 99. Без копейки рубль неполный. А человек не копейка. Без человека человечество неполно. Еженедельно вытираю подоконник, куда с улицы наносит гари и пыли. В смысле экологии многое смешит. Люди выступают против ракет и атомных взрывов, против войны и всякой опасной перепалки. Митинги, песни, и взявшись за руки идут, чтобы уберечь природу. А в то же время, к примеру, личные автомобили клепают миллионами. И хоть бы один ученый подсчитал, скольким атомным взрывам равна работа этих всех машин хотя бы за год. Не станут, поскольку желание иметь свой автомобиль как бы священным, вроде деторождения. Подведу итог. Войны не будет, атомных взрывов не будет, а природу все одно изничтожим. Старым быть стыдно. Нельзя быть старым. Человек должен жить, жить, да и помереть. Без старости. Свой дневничок я частенько начинаю словами. Сегодня ничего не произошло. Экая глупость, ведь день пришел. Разве это не произошло? А бывает, что злюсь я на стариков по-собачьи, например, в вопросах культа личности. Жадно стоят у ларьков, хватают журналы, цапают газеты. Про культ читают, да удивляются. Так и хочется сказать, чего же ты, старый хрен, изумляешься, когда жил в то время и все видел? Ах, не видел? Не ври, видеть не хотел. Вот в чем правда про культ. Испугался сегодня ночью. Открываю глаза от яркого света. Господи, думаю, кто же это проник в квартиру? Проник в квартиру и включил свет? А за окном такая лунища стоит, что она-то и включила свет над всем городом. Бывало, переживал смерть близких и знакомых. Однако с годами чужие смерти принимались все легче и легче. Очерствел? Нет, тут другое. Скоро и сам помру, скоро и сам уйду. К ним, к умершим. Со всеми встречусь. Так чего же переживать? На кладбище собрался могилку супруги Полины проведать. Ноги мои, ноги. Идти не желают, сгибаться не желают. И стоять не хотят. А до кладбища на двух автобусах в людской круговерти помнет. Решился на такси. Однако их нет. Вдруг частник подкатывает. Люди его сторонятся. Махнул я рукой и влез. Обивочка, как во дворце. Парень здоровый и вида наглейшего. Ну, думаю, сдерет. А он интересуется, не помешает ли мне музыка. Включил душевную мелодию. Сижу, слушаю, все равно сдерет. «Вам дым не помешает?» Это меня спрашивает в своей-то машине. «Ну, думаю, если кофе предложит, вылезу к такой-то бабушке. А уже и кладбище. Интересуюсь со страхом, сколько с меня». Этот нахал улыбнулся и говорит. «Нисколько, мне было по пути». Хлопнул дверцей и уехал. На кладбище, дома и даже ночью мне не дает покоя скрипучая мысль, что бы это значило. Содрал бы, не довез, обругал, нахамил. Я бы обиделся, но уснул бы спокойно, поскольку привычный факт. Но загадать такой каламбур? Господи, или докатились мы до такой жизни, что подвести старика до кладбища без денег кажется подвохом или подвигом? Делал ли я в своей жизни глупости? И еще сколько? Но есть одна моя самая непростительная глупость. Зная цену времени, я торопил его. Есть на земле человек, который обидел меня так, что и не высказать. Я думаю о нем, потому что родной и единственный. Говорят, жестокость рождает жестокость. Мысль верная, известная. Я для этого человека ничего не жалел. Коли жестокость рождает жестокость, то доброта должна рождать доброту. Тогда вопрос, почему щедротная доброта одного породила жестокость у другого? В старости можно и поразмыслить, что важно в человеке, ум или организм. Говоря иначе, дух или тело. Поскольку все, что есть в нашем организме, есть и у зверей, то главным в человеке, полагаю, дух. Правда, наш дух как бы находится на содержании у нашего организма. Господи, как хорошо, что природа изобрела склероз. Если помнить пережитое, то согнешься под бременем. Есть день защиты детей. Почему нет дня защиты стариков?